do shit until they murder me. Здравствуйте. Угу. Анастасия Сергеевна, это вы? Я с вами разговариваю? Да. Хорошо, Анастасия Сергеевна, вам звонят из компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания Макарова Елена Александровна. Ведется запись разговора. Связались с вами для решения вопроса по вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Платежеру». На сегодняшний день сумма вашего долга составляет 63 350 рублей. Срок просрочки у вас уже 120 дней. Но на сегодняшний день по вашей задолженности еще работает специальная программа прощения, по которой вам для полного погашения долга необходимо оплатить только 3098 рублей, извините. То есть при оплате по данной программе вся остальная сумма вам будет списана, понимаете, да? Угу. Вот этот платеж по данной программе вам необходимо произвести до завтрашнего дня включительно. Оплата поступает от вас? Не скажу. По какой причине вы не знаете? Я не сказала, что я не знаю. Анастасия Сергеевна, вы должны понимать, что ситуация у вас уже серьезная. Вы вышли на большую просрочку. Почему вы не производите никаких оплат? Серьезно, да. Что еще раз? Говорю, хорош кудахтать, спать не мешайте. Анастасия Сергеевна, если вы не произведете никакого платежа, даже частичного, то эта программа с вас будет снята, вам будет к погашению полная сумма задолженности 65 350 рублей, и ваш договор будет подготавливаться для продажи по договору цессии по 382 статье Гражданского кодекса со всеми вытекающими последствиями неоплаты. Вы как собираетесь вопрос решать с долгом? Я говорю, нахер иди. Что? Нахер иди. Вы настроены на нормальный конструктивный диалог? Ты затроила там, капец. Что такое? Инсульт? Анастасия Сергеевна, готовьтесь к последствиям неоплаты. Ваш ответ в виде уклонения зафиксирован, последствия вам озвучены. По месту проживания ожидайте выездную инспекционную группу по месту города Астрахань, улица. Всего доброго, до свидания. Нахер иди. Здравствуйте. Здравствуйте. Рафанова Арина Владимировна, главный специалист банка ВТБ. Елена Александровна, вы, да? Да. От своих обязательств по двум кредитным картам вы отказываетесь или вы готовы закрывать ближайшее время? Ну, вы думаете, со вчерашнего дня что-то изменилось? Поступил в звонок, Елена Александровна, ваших интересов. Мы должны понимать ситуацию. А когда у меня появились в отношении вас какие-то интересы? Вы клиента банка не готовы оставаться, да, ВТБ? Уже все сказано вам было неоднократно. Не отказ направлять? Да отправляйте, что хотите, мне все равно. Мы готовы с вами договориться. А я не хочу ни с кем договариваться. Не интересует. Минуту. Я не веду переговоров с террористами. Александр, вы манипулируете разговором, это не выход ситуации. Банк требует свои средства. Слушай, манипулируй разговором. Вы чего там? С утра уже и это, неконструктивный диалог ведете, да? В чем неконструктивность? О чем вы говорите? А вы сами поняли, что значит манипулируете диалогом? Вы говорите о терроризме, о чем вы говорите? Это. Но вы как телефонные террористы, звоните мне ежедневно, задаете одни и те же вопросы. Как это еще можно классифицировать, кроме как телефонный терроризм? Вы ошибаетесь. Банк да, это кто так средства? Решил, что я ошибаюсь? Вас это кто так решил, что я ошибаюсь-то? Кто так решил? Я осведомляю. Минуту. Кто так решил? Вы сначала на вопрос отвечайте, а потом вот неинтересную свою чушь рассказывайте. Кто так решил? Я вам платила, банк требует 5600, да? Ой, прям требует, стоит ножками, стучит и визжит, как свинья, да? Так требует. Вы не готовы, да, к конструктивным разговорам? Бинго! В связи с чем вы задержали 39 дней с оплатой? Уже все рассказано было вашему тупому банку, который не догоняет и звонит каждый день и спрашивает одно и то же. Вы корректно можете разговаривать? С дебилами из вашего банка нет, не могу. Вы когда звоните, у меня прям аллергия на вас начинается. В случае некорректного разговора я буду вынуждена с вами попрощаться. Ох, японский магнитофон, как же я переживу, если вы со мной попрощаетесь? Это же такая травма будет для меня психологическая. Что же делать? Что же делать? По существу о вас разговаривать? Не, не хочу. По существу теми задолженности. По существу о вас я разговаривать не хочу. Вы мне не интересны. Мне отказ направлять в итоге, да? Отправляйте, что хотите. В начале разговора было сказано. Вот вы даже среди дебилов чемпионка, я смотрю. Мало того, что каждый день задаете одни и те же вопросы, так вы в формате одного и того же разговора два раза повторяете одно и то же. Это ж какой тупенькой надо быть. Еще и по клавишам там стучите, то есть вы еще и записываете в процессе. И забыли, что записали. Вы некорректно общаетесь. Вот дура. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Ну, трубку об стену. Хрясь. Быстренько. Сидит, слушает. Да, здравствуйте, Ирина Анатольевна. Это Гавриил Кирилл Сергеевич, Почта Банка, отдел взыскания, старший специалист. Мы от вас требуем сегодня оплату обеспечить 1400 рублей, нужно войти в график. Данное требование исполняете у нас? Да. По какой причине? По причине халатного отношения к моим кредитным обязательствам. Ясно. То есть вы по записи разговора говорите, что у вас такое отношение к нашему кредиту. Ага. Так а может, сейчас какая-то проблема? Может, потому что просто вы по какой-либо причине решаете вопрос? Не хочу ничего решать, я не буду ничего решать. Я же уже все сказала. Ну хорошо, я повторю, что имеется запись разговора идет, соответственно... Да и что вы с этой записи? Крайне у себя на голове прикладывать ее будете или что? Не перебивайте, да, меня, сейчас прям, добры, хорошо? Сейчас прям не вы будете решать, вы перебивать мне или не перебивать. Позвоню, какой-то хмырь непонятный, там что-то ворчит мне там. Дура! Ты знаешь, что такое субординация, идиотка? Можете не пригласить. Сразу понятно, что тебя по причине гомосятины в армию не взяли, если ты не знаешь, что такое идиотка, субординация. А ведь мама твоя могла сделать аборт. И насколько ясно, лучше было бы миру, а? Разговор неконструктивный. Давай, долбанись головой об стену и прыгай в окно. Конченая. Данные передаем БКИ. Конченая, давай уже сдохни. Хватит мне тут трындеть. Неинтересную, скучную эту хрень. Разговор. Да сдохни уже, плесень. Засохни. Все ясно. Всего доброго, Ирина. Чмошник. Давай, убейся. Алло, здравствуйте. Говорите. Скажите, Дмитрий Анатольевич, могу услышать по данному номеру? Нет, не можете. Дело в том, что мы звоним из отдела досудебного взыскания. Он ранее оставлял этот номер как один из контактных. А он вам вообще знаком? Это его номер. А он кем вам приходится? Много вопросов, по-моему. Нет, вполне нет. Так кто он вам? Это тайна нашей частной жизни. Угу. А я с ним как вообще могу пообщаться? Не знаю, звоните. Ну, это если это его номер телефона, передайте ему, значит, телефон. Ну, слушайте, если бы он был рядом, наверное, я бы уже передала телефон. Что за дурацкие... Так а что, вы пользуетесь одним телефоном? Да ваше-то какое особенно дело-то? Знаете? Я не пойму, что за вопросы? Чего вы так разговариваете? Кто такая вообще овца? Да. Здравствуйте, Елена Александровна. Вы кто? Верно? Вы кто? Айнагуль Булатовна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. По какой причине вы не вносите оплату в банк? По причине моего халатного отношения к своим кредитным обязательствам. Халатным отношением. Алло. Ну да, да, да. Так, значит, на сегодняшний день у вас задолженность в сумме 8100 рублей. Сегодня, в крайнем случае, до завтрашнего вечера вам необходимо внести оплату. Данная сумма с учетом очередного, сумма мной указана некорректно, 7100 рублей. Данная сумма с учетом очередного платежа. Ага. Денежные средства поступят в установленные банком сроки? Нет. Нет? Вы отказываетесь от оплаты? Да. Вам же будут начислять штрафные санкции. Ну ладно. Сумма будет увеличиваться, Елена Александровна. Ну ладно. Что ну ладно? Вам все равно? Да. То, что мы будем обзванивать все ваше окружение, вам тоже все равно? Ну, это незаконно. Так что будете обзванивать, получите жалобу. Елена Александровна, а вы законно? А вы законно поступаете? 55 Но дней на задолженности. В любом случае, это не дает вам права нарушать закон. Будете осуществлять незаконное... А вам что дает нарушать закон? Что дает вам право, Елена Александровна? Будете нарушать закон, получите жалобу. Вот и все. Да вы что, Елена Александровна, вы мне угрожаете? Жалобой. Жалобой можно угрожать? Это угроза? А зачем вы мне это говорите? Чтобы вы были в курсе, что ваши действия будут иметь противодействие. Никогда. Никогда? То есть вы отказываетесь сейчас под запись разговора? Так уже же вы это спрашивали. Платить вы не будете. Я вам уже ответила. Возвращать деньги не будем. Нет. Елена Александровна. Как это нет? 2 минуты назад вы спрашивали, вы отказываетесь? Я сказала, отказываюсь. 2 минуты назад был другой вопрос, Елена Александровна. Вы невнимательны. Хорошо. Вы невнимательны. Ой, как жить теперь? Почему вы не вносите оплату? По причине моего халатного отношения к моим кредитным обязательствам. Вы работаете? Ой, это к делу не относится. Тайна моей частной жизни. Ну как же не относится, относится, Елена Александровна. Относится, относится. Тайна моей частной жизни. Да вы что? Угу. А почему супруг не помогает с оплатой? Тоже тайна моей частной жизни. Да вы что? Угу. Тайна. Угу. Елена Александровна, вы понимаете, что банк вправе продать документ в сторонней организации? Мне все равно. Да вы что? Аргументы. Вам все равно. Конечно. Ну, в любом случае, с вас взыщут не в добровольном, так в принудительном порядке. Вы ведь это понимаете? Счастливого пути. Что счастливого пути? Копите деньги, Елена Александровна, ищите. Взыскание в принудительном ищите порядке. Ищите денежные средства. Занимайте. Ой, как я жила без продавайте ваших рекомендаций. Имущество. Это не рекомендации. А что это? Елена Александровна. Вы должны нам денежные средства и обязаны возвращать их в срок. Это не ответ на вопрос, что это, если не рекомендация. А я обязана вам отвечать на ваши вопросы? А вы просто так позвонили монолог? Елена Александровна. Монолог вести, но ведите. Почему монолог? У нас с вами диалог. Но диалог предполагает, что если один человек задает вопрос, то второй отвечает на него. Когда вы будете возвращать деньги вам? Никогда, я же сказала. Хорошо, мы спросим у вашего супруга. Вперед. У ваших подруг. Вперед. Друзей, знакомых, у соседей. Вперед. Елена Александровна. Что вперед? Вперед, спрашивайте. Нет, Елена Александровна, нет, не это будете вы идите спрашивать. Ищите денежные средства. Спрашивайте, мы будем. Логика. Что смешного, я не понимаю. Вы. У вас проблемы, вы и вы смеетесь. Да вы что? Аргумент снова. У вас, видите, фраза паразит. Вы, Елена, что бы я ни сказала, вы отвечаете, да вы что? Значит, я фиксирую вам отказ от оплаты, правильно? Ура! Конечно. Что ура? Ура, что вы фиксируете отказ от оплаты. Я очень этому рада. Наша... Ну, естественно, вы же отказываетесь. Диалог, который ни к чему не приведет, наконец-то закончился. Или почему нет? Ни к чему не приведет. Или еще вы хотите что-то сказать? Так, давайте так, 5200 рублей. О, вы начали торговаться со мной? Я не веду переговоров с террористами. Да вы что, Елена Александровна, ведете. И снова аргумент. Очень смешно. Да очень смешно. Очень смешно, Елена Александровна. Так, очень смешно. Еще вы же вернете эти деньги в любом случае. Наш разговор несет цикличный характер. Вы повторяться начинаете. Вы же вернете эти деньги, правильно? Может, вы смеетесь сейчас? А что, мне плакать, что ли? Вы меня веселите, а мне чего, плакать? Так, значит, денежные прекратите средства меня веселить. Поступки, установленные банком срочно. Третий раз повторяю, нет. Да вы еще неоднократно будете повторять. Да? Да, и отвечать на наши вопросы. Ути, господи, ну хорошо, меня не затруднит, я отвечу на ваши вопросы. Если каждый разговор будет таким же веселым, я только за. Да вы что, я рада, что вам весело. Рада. Это от недостатка словарного запаса, вы понимаете? От вашего? Ну, я же не повторяю постоянно, да вы что? Значит, наверное, не от моего. Я фиксирую вам отказ от оплаты, Елена Александровна. Я вас поздравляю. Ищите денежные средства в любом случае. И снова наш диалог несет цикличный характер. Я рада, что у вас такое разнообразие. Да какое же разнообразие, если вы одно и то же повторяете постоянно? Где ж тут разнообразие? Ну вы же понимаете, Елена Александровна, я сотрудник банка. И что вы? Я же не могу вам. Вы можете быть неграмотными. Смеяться, какие у вас долги. Если вы сотрудник банка. Да вы что? А вы можете со мной поспорить, что я неграмотная? Каждый раз, когда вы повторяете, платная линия началась, отлично. 200 рублей подорожало что-то, раньше было подешевле. То 30 рублей, это у каждого оператора по-своему, да? Выдумываете вы. Вы чего? Куда вы? Восточный экспресс-банк. Эй! Взыскательница! Вам уже не смешно? Ой, мне... Я заплакала. Вы когда пропали, я прям начала страдать. Не допускайте моих страданий. На ваши деньги, да. Ну, на мои деньги. Чего вы мои деньги-то экономить пытаетесь, там, переживаете за них? За мои деньги, значит, за мои деньги. Оно того стоит. Скажите еще раз, да вы что? Если я плачу за разговор, наверное, я могу заказывать музыку, да? Да вы что? Молодец. А еще разочек можно? Только последний раз как-то обижено было сказано. Так, да, оплата да когда посыпет? Так никогда же. Вы забыли. Рыбка Дори, да? Ой, Елена Александровна, вы хотите меня нахамить? Да где же хамство было? Я спросила, вы забыли? Вы одно и то же спрашиваете четвертый раз. Я вам каждый раз отвечаю, вы снова спрашиваете. Ой, бедняжечка. Плохо с памятью. Ну и этот, как его называют-то? Глицинчик. Глицинчик можно пропить. А у вас деньгами плохо, Елена Александровна. Ага. Ну вот и вы да? Глицинчик, да? Когда пропьете, или тогда... Или муж не зарабатывает, тогда... наверное, Елена Александровна, да? Ой, пошли, какие муж аргументы страшные. Прям не могу. А вам нужны страшные? А вам нужны страшные? Да, мне нужны страшные. Я люблю острые ощущения. А вы можете мне страшные аргументы? Я фиксирую вам отказ от оплаты. Еще раз, третий. Да. Ну, номер телефона дополнительно. Фиксируйте поглубже. Да, вам этого достаточно? Нет, недостаточно. Да, достаточно. Рабочий продиктуйте. Ага. Еще что? Что вы боитесь? В смысле, боюсь. Не обязана вам ничего диктовать, вот и не диктую. В смысле? Не обязана, вот и не диктую. Обязана предоставлять информацию. Серьезно, где это написано, что я обязана предоставлять вам рабочий номер телефона? Рабочий номер телефона. Где это написано? И организацию, в которой вы работаете. Где это написано? Где вы работаете? Где написано, что я обязана предоставлять вам информацию? Вы можете ответить за свои слова? Вы обязаны нам... Вы нам обязаны предоставить денежные средства. Обязательно таким противным голосом это говорить? Давайте лучше обиженным. Он был противным голосом. Он был какой-то такой помилее, а этот прям... Да, да, да. Хорошо, я обзвоню ваших подруг. Ну, вперед. Да, да. В колокол позвоните еще. Не будет мне стыдно. Они, стыдно? Они над вами точно так же поржут, как и я. Так что вперед. Да вы что, когда буду звонить на ежедневной основе до 10 вечера, так же, как я вас буду назвать, да вы штоколка. У вас уже, Елена Александровна, у вас уже смех какой-то нездоровый. Ну, естественно, конечно. И смех у меня нездоровый, и все, у меня и денег у меня нет. Да. Что за меня так переживаете? Все у вас плохо. Все, мне плохо. Все плохо. У-у-у-у. Да, да если бы вам было все равно, вы бы не отвечали на звонки. А вы к этому и стремитесь, да, чтобы не отвечали на звонки, чтобы вам поменьше работать. Эх, лентяйка. Да? Ку-ку. Ищите деньги, Елена Александровна. До свидания. Пока. Ну, трубочку вешаем. И вы там шуршите. И сидит, как мышка. А микрофон не выключен.